Глава 28. «Скажите, миссис Мастерс, вы знакомы с Карен Митчелл?» Я растерялась, поэтому выпалила первое, что пришло на ум. «Не понимаю, о ком вы говорите». Румер довольно ухмыльнулась и посмотрела на судью. Я перевела взгляд на слегка испуганного Маллигана. «Тогда, вероятно, вы не в курсе, что она до сих пор носит помолвочное кольцо, подаренное ей вашим мужем». Я чувствовала, как капли холодного пота стекали по спине. Мы не были к такому готовы. Насколько же глубоко эта Румер копнула, чтобы похоронить меня прямо в зале суда. Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что если моя ложь всплывет, то я не только лишусь детей, но и понесу уголовное наказание за нарушение присяги. Меня, скорее всего, депортируют, и я больше никогда не увижу племянников и Колина. Отчаяние — это одна из самых сильных эмоций. Она мощная настолько, что порой толкает человека на необдуманные поступки, заставляет нарушать принципы и лгать в первую очередь самой себе. «Я знаю, кто такая Карен», — выпалила я, когда Румер уже открыла рот, чтобы задать следующий каверзный вопрос. «Правда? Тогда почему сразу не сказали обратное?» «Потому что я не знала ее фамилии и не люблю обсуждать данную тему. Я только сейчас поняла, о ком вы говорите». «Ну, миссис Мастерс, вы можете с подругами в баре обсуждать, что любите, а что нет, а здесь вы в здании суда и обязаны отвечать на вопросы», — язвительно заметила судья. «Простите, Ваша честь, я правда не знала фамилии Карен». «Так кто она такая, миссис Мастерс?» — спросила Румер. «Бывшая невеста моего мужа», — дрожащим голосом ответила я. «Тогда почему же она по сей день носит его кольцо, если она бывшая?» «Протестую, Ваша честь!» — снова отозвался Маллиган. «Моя доверительница не может отвечать за поступки посторонних людей». «Принимается», — нехотя отозвалась судья. Видимо, ей очень хотелось покопаться в нашем с Колином грязном белье, но чересчур прыткий адвокат не давал этого сделать. Оставшиеся вопросы Румер в целом были стандартными. В какую школу ходят дети, чем занимаются, что любят. Потом она перешла на факты, касающиеся наших с Колином отношений, выясняла, насколько хорошо мы знаем друг друга. Я немного расслабилась, потому что к таким вопросам Маллиган готовил нас последние 2 недели. «И последний вопрос, миссис Мастерс. Почему бывшая невеста мистера Мастерса живет в его доме?» Мне хотелось спрятаться под трибуну и не вылезать оттуда до самого того момента, пока эта пытка не закончится. Я была настолько вымотана, как морально, так и физически, что у меня просто не хватило сил придумать ответ. Поэтому я сказала правду. В ее доме прорвало трубы. «Но почему именно у него? Ее родители ведь живут в этом городе». «Ваша честь, и снова мисс Румер требует обоснования поступков посторонних людей», — выкрикнул Маллиган. «И заставляет мою доверительницу строить предположения». «Мисс Румер», — обратилась к ней судья. «Возможно, вы вызовете мисс Митчелл в качестве свидетеля, и она сама нам расскажет, почему живет в доме своего бывшего жениха». «Ваша честь, я хотела ее вызвать, но сегодня утром она позвонила и отказалась от дачи показаний». «Вот так резко?» «Да, Ваша честь, дело не уголовное, так что заставить мы ее не имеем права». Судья кивнула, а я кинула быстрый взгляд на Колина. Что-то в его спокойствии и непробиваемости подсказывало мне, что это дело его рук. Из-за него она отказалась и сегодня не появилась в суде. Я не знала, что именно он ей сказал или сделал, но была бесконечно благодарна ему за этот поступок. Еще час пыток, и судья объявила, что направляется в совещательную комнату для принятия решения. Мы вышли из здания на морозный воздух. Я уже едва стояла на ногах, не говоря уж о том, чтобы трезво рассуждать. «Принятие решения займет примерно час времени», — сказал Маллиган. «У меня короткая встреча, и вернусь в суд минут через 40. Если будут вопросы, позвони мне». Колин кивнул, и адвокат стремительно сбежал по ступенькам вниз, а потом сел в машину и отъехал. «Идем. Нужно поесть что-нибудь», — Колин взял меня под руку и повел вниз. «В меня сейчас ничего не влезет. Тошнит целое утро». «Давай, Милана. Тебе еще нужно пережить вынесение решения». Как только мы спустились, Колин повел меня по тротуару вдоль улицы, поддерживая за талию. «Колин, они же не заберут у меня детей». «Лана, я бы хотел тебе пообещать, что все будет хорошо, но пока не могу. Не в моих силах что-то изменить уже в данный момент, но все, что я мог, я уже сделал». Я кивнула, не в силах говорить. Просто шла туда, куда он вел меня, и наслаждалась маленькой передышкой. Когда мы устроились за столиком в небольшом кафе и сделали заказ, я снова посмотрела на Колина. «Это Карен дала тебе фотографии, Румер. И про кольцо, и про то, что живет у тебя, рассказала тоже она». Колин смотрел на меня с нечитаемым выражением лица несколько мгновений, а потом медленно кивнул. «Да. Не осуждай. Она борется за свое счастье, как умеет». «Я не осуждаю», — солгала я. «Но я ведь не пыталась украсть ее счастье. С самого начала я вела себя...» «Мы переспали, Лана», — констатировал он таким тоном, как будто я забрала у него нечто важное. «Да, но это было позже, много позже. Колин, я хотел тебя с первого дня. Только для тебя это оставалось тайной. Все окружающие, судя по всему, видели, только не ты». Я замерла и уставилась в его холодные глаза, взгляд которых сейчас не имел ничего общего с тем, которым он смотрел на меня в Сан-Франциско. Я действительно была слепа и ничего не видела. Для меня было важно оформить опеку и дать детям хотя бы подобие нормального будущего. Я практически не смотрела по сторонам и не могла заметить желание Колина, пока оно не стало очевидным. Хотя сама хотела его не меньше. Но он всегда такой отчужденный, холодный. Я даже не могла представить, что он что-то испытывает ко мне. «Что будет дальше, Колин?» — спросила я, вырвавшись из оцепенения, когда официант поставил передо мной заказанные блюда. «Ничего. Все будет как прежде», — ответил он сухо. «Да, я помню, ты говорил, что мы совершили ошибку», — сказала севшим голосом, опустив взгляд в тарелку и следя за тем, как я гоняю салат по тарелке. «Я ни о чем не жалею», — сказал Колин, и я резко подняла голову, встретив его прямой взгляд. «Я тоже», — сказала тихо. В душе снова расцвела наивная надежда, но тут же погасла после следующих слов Колина. «Но это не должно повториться». Я разозлилась. Он словно постоянно играл со мной, будто проверял, насколько я выдержу. Приближал к себе, отталкивал, а потом повторял это по кругу. Я не могла выразить свою злость, закатить истерику, вылить горячий кофе на его безупречную белую рубашку. Не могла, потому что слишком многое зависело от нашего брака. Я подожду времени, когда все закончится, и тогда с легкостью пошлю его. Подумала и тут же осадила себя. Колин мог бы вообще не жениться на мне. Не помогать с опекунством, просто пройти мимо моей проблемы, потому что не обязан. Мне стоило расценивать нашу совместную ночь как оплату за его услуги. Глупо, стыдно и неловко, но по-другому никак. Оставшуюся часть обеда мы обсуждали предстоящие перспективы работы с российскими партнерами, упорно делая вид, что до этого у нас не было душераздирающего разговора. Колин сказал, что в Краснодаре есть какое-то предприятие, в которое он был бы не против вложиться, но владельцы пока не хотят сотрудничества. Он расспрашивал меня о менталитете и том, как можно было бы склонить этих людей на свою сторону, уговорить их заключить контракт. Продолжая обсуждать это, мы вернулись в здание суда. Уже на подходе к ступенькам у меня снова начали трястись руки и ноги. А я ведь только успокоилась. Видя, как я потирала ладони, Колин взял меня за руку и сжал ее взглядом, даря мне молчаливую поддержку. «Ты не одна. Я буду рядом». Я отложила в сторону все мысли о Колине и его беременной невесте. Как только в зал вошла судья, и все встали. Мое тело было напряжено так сильно, что, казалось, мышцы задеревенели. Зрение стало туннельным, и я видела только суровый взгляд судьи и ее поджатые губы. Внезапно в голове вспомнились все молитвы, которым меня когда-то в детстве учила бабушка. Я беззвучно произносила их в миллионный раз, прося Бога о решении в мою пользу.